Седьмая часть. Подъем прошел быстро, прямо как на лифте, потому что Телетегус лез вслед за гвоздиком и подсаживал его мягкой, как подушка, ладонью. Когда гвоздик выбрался наружу, Телетегус по пояс высунулся из люка, пожал гвоздику руку и пропал. Гвоздик опустил тяжелую крышку и оглянулся. Над спокойным океаном горел красивый разноцветно-полосатый закат. В этот миг чья-то рука ухватила его поперек живота, а потная ладонь зажала гвоздику рот. Гвоздик замычал, задергал ногами и скосил глаза. И увидел, что держит его крючконосый бородатый дядька в черных очках. Этого тощего нелюдимого пассажира гвоздик замечал раньше. Тот был одет в узкий клетчатый костюм, замшевые гетры с кнопками и украшенные клапанами кепи. Эдакий турист-спортсмен, сверхсдержанный и ни с кем не вступающий в беседы. Турист знакомым шепотом приказал: «Тихо! Не пикать, малютка!» Он усадил обмякшего от страха гвоздика на люк, прислонил к трубе, одной рукой уперся ему в грудь, а другой стянул с лица, как единую маску, темные очки, похожие на стручок перца нос и курчавую бородку. «Нос, прошу любить и жаловать, не ожидали, мой милый?» Конечно, гвоздик не ожидал. И теперь с перепугу даже забыл, что стоит лишь чиркнуть по пуговице. «Ну что вам опять от меня надо?» «Пуговки, мой мальчик, не те медяшки, про которые твой дядюшка хитро раструбил в газетах, чтобы замести следы, а настоящие бриллиантовые пуговицы Джуги Ройбера». «Да нет уже их, честное слово, и совсем даже никогда не было, это выдумки». «Обманывать нехорошо. Мальчиков за это наказываю». Сыщик вдруг ухватил гвоздика за бока, вскинул и посадил на планшир палубного ограждения. За спиной гвоздика была жуткая пустота. Далеко внизу бурлила вдоль борта пенная вода. Вот ужас-то. «Тихо. Еще легкий писк, и птенчик полетит из гнездышка вниз, и никто не узнает, никого рядом нет». «Я же вам самую-самую настоящую правду говорю. Ну чего вы гоняетесь за нами?» «Зря ты упрямишься. Тебя плохо воспитывали. Слушай и запоминай. Я знаю, что пуговицы у твоего дядюшки в портфеле. Ты тихонько достанешь их и принесешь мне. Конечно, ты сейчас думаешь, только меня господин шпицназа отпустит, как я кинусь и подниму шум на весь пароход. Не поднимешь, детка, я принял меры. Если ты не будешь держать язычок на привязи, я знаю, как быстро и незаметно отправить на тот свет и дядюшку, и твою коричневую колдунью, и тебя самого, понял?» И Нус качнул гвоздика назад так, что он чуть не потерял равновесие. «Ну, не буду, не буду. И если ты станешь слушаться, мы договорились, завтра утром принесешь пуговки и будешь молчать об этом, как маленькая смирная рыбка. По крайней мере, до того часа, как я сойду в Кейптауне. А там, можете меня искать. Но, конечно, сначала я сделаю то, что не успел в школе. Это моя учительская обязанность. Школьник не может вырасти полезным для общества человеком, если его ни разу как следует не выпороли». «Вы ведь сейчас не учитель и даже не сыщик, а просто жулик». «Одно другому не мешает. Страсть к педагогике — это врожденное чувство, и стремление воспитывать детей может ощутить в себе человек любой профессии. Во мне это будет до самой смерти. И потому я считаю своим долгом довести наше общее с тобой дело до конца. Ну-с, ты понял меня, любезный ученик!» Господин спецназов тянул сквозь зубы воздух, оскалил улыбку и близко-близко придвинул к гвоздику лицо с бледным носом, на котором темнели рубцы от пальмы. Это было так отвратительно. И страха не осталось, только злость, резкая, толчком. Гвоздик, не думая, качнулся вперед и цапнул сыщика зубами за нос. «Ну, спрошу», завопил и отпустил мальчишку. Но не просто отпустил, сильно толкнул от себя. Гвоздик взмахнул руками и полетел в океан. Главное желание. У Гвоздика перехватило горло от длинного, похожего на жуткий сон, падения. Ведь летел-то он все равно, что с многоэтажного дома. К счастью, он упал головой и руками вниз, и поэтому не очень расшибся о воду. Но все же удар оглушил его, а инерция потащила вниз, в толщу воды. Очнувшись, Гвоздик задергался, закарабкался из этой соленой, давящей глухоты наверх. Вынырнул, наконец. Сразу же его накрыл с головой, завертел, отбросил от парохода пенистый гребень. Гвоздик вынырнул опять. Черный борт с многими рядами круглых, уже светящихся окон проносился мимо, как бегущая улица фантастического города. Долго, бесконечно. А Гвоздик машинально, беспомощно махал руками в глупой надежде приблизиться к этой стремительной улице, догнать, уцепиться. А горы воды опять накрывали и отшвыривали его. А потом вдруг прекратился бег этой черной стены с тысячей желтых иллюминаторов. На темнеющем небе обрисовалась высокая круглая корма, труба, задняя мачта в паутине такелажа. И Новая Голландия стала быстро уходить от мальчишки, которого играючи перебрасывали с вершины на вершину в водяные холмы кильватерного следа. Конечно, Гвоздик пробовал кричать, но горло тут же забивало соленой горечью. Он кашлял, барахтался опять и, наконец, сообразил, что надо держаться спокойнее, иначе конец. Держаться на воде он мог долго. Слава богу, на Нука-Нуке во время купаний с мальчишками было время научиться. Правда, сейчас мешали башмаки. Но Гвоздик, набравши воздуха и кувыркаясь, ухитрился расшнуровать их и стащить. «Прощайте, голубчики». Он уже начал соображать и разбираться в обстановке. Новая Голландия быстро удалялась. След от нее стал спокойнее. Водяные бугры сделались пологими и постепенно сливались с длинной, почти незаметной океанской зыбью. Когда такая волна приподнимала Гвоздика, он видел сияющий огнями и чернеющий кружевом рангоута пароход, который теперь вовсе не казался большим. Гвоздик был уверен, что вот-вот, сию минуту, на Новой Голландии загремят, зазвенят сигналы тревоги, разнесутся над водой усиленные рупором капитанские команды, пароход остановится, запоют блоки спускаемых шлюпок, потому что не бывает же так, чтобы человека бросили одного одинешенького в океане. Ну, скоро вы там, чего резину тянете? Однако Новая Голландия уходила все дальше, огни ее превращались в светлое, размытое в сумерках облачко, и Гвоздик понял, наконец, что спасти его может только чудо. Чудо? Вот бестолочь-то, как сразу не сообразил. Правду говорят, что от страха люди теряют голову. Облегченно заулыбавшись, Гвоздик перевернулся на спину, нащупал на груди заветную пуговицу. Вот и пришло время главного желания. Что может быть главнее жизни, если тебе 11 лет, да и то не полных, а без недели? Надо только задумать так, чтобы он, Гвоздик, не просто оказался на Новой Голландии, а чтобы все при этом узнали про коварного Нуса, и подлый сыщик, наконец, расплатился за все. В общем, надо сказать так. «Кукунда, сделай, чтобы кто-то видел, как Нус меня скинул, и чтобы подняли тревогу, и меня сейчас подобрала шлюпка, а этого негодяя схватили и посадили в канатный ящик!» Оттягивая удовольствие и улыбаясь, Гвоздик полежал еще в теплой воде, которая ласково баюкала мальчишку, как ма... Ох, да они ж там с ума сходят от беспокойства! Гвоздик пальцем зачиркал по пуговице. «Интересно, в каком виде появится Кукунда?» как шар или как профессор? На лодке, на крылышках или просто поплавком на воде? Кукунда не появлялся никак. Это было непостижимо.